Глава 11. «Бой до первой крови?» — улыбаясь, с наглецой спросил один из тех, кого выбрал Максвелл. «Миледи, вы только скажите!» Молод, горяч, глуп. «Если Эридан победит, а что-то мне подсказывает, что поединок останется за ним, у мальчика-гвардейца будет психологическая травма. А ржач сослуживцев только усилит эту травму. Без крови, но уложить на спину надо», заявил Максвелл, не обращая на дурака ни малейшего внимания. Он смотрел на Эридана. «Начинайте». «Я не люблю драки, поэтому никогда не посещала местные турниры, проводимые ради развлечения». «Да и какое это развлечение? Даже в шуточном бою случается многое. Обязательно пару человек станут пациентами Кранца. Запретить бы. Только в таком случае народ начнет сходить с ума по-другому. Придумают что-то позабористее. Поэтому турниры не трогаю. Хотят калечить друг друга? Пускай. Я на это смотреть не желаю. Но в этот раз смотрю. Из любопытства и с тайной надеждой, что Эридан таки уберет с лица гвардейца снисходительную усмешку. Я приготовилась смотреть на показательный бой. Скорее всего, долгий, ведь Эридан должен показать себя. Но все заканчивается, не успев начаться. Никаких танцев вокруг друг друга. Эридану потребовалось несколько секунд, чтобы оценить противника. И вот уже гвардеец лежит в пыли, обескураженно вертя головой. Пока Максвелл объявляет результаты, я смотрю на победителя. Эридан не улыбается. Помог гвардейцу подняться и отошел в сторону, словно ничего вокруг ему не интересно. Кивнув Бертону, я продолжила смотреть за боями. Теперь против Эридана выступят двое. Я хочу его измотать. Посмотреть, насколько его хватит, потому что человек не может быть всесильным. А если я возьму его на службу, то мне нужен противовес. Скольких он сможет уложить, прежде чем ляжет сам? Но и двое, и трое гвардейцев падают Эридану в ноги. А этот ворюга даже не запыхался. Грудная клетка вздымается равномерно, лицо спокойное. Только капельки пота блестят на лбу. Даже так? Интересно. Таскать с собой отряд гвардейцев, чтобы они победили одного берсерка, просто нелогично. «Бой на мечах», — коротко озвучивает Бертон следующее испытание. Гвардейцы уже не смеются. Они присматриваются к Эридану. Кто-то с недовольством, хмуро изучая возможного противника, кто-то с щенячьим восхищением. Они следят за Эриданом, а я за ними. Те, что смотрят с немым обожанием, будут с удовольствием учиться у Эридана. Те, что смотрят со злобой, вероятно, начнут строить козни. Глупые. У них не хватает ни опыта, ни знаний, чтобы понять, что перед ними не простой гвардеец из соседнего графства. Но есть и умные, и они тоже реагируют по-разному. Переведя взгляд на импровизированную арену, я улыбнулась. Эридан красив с мечом. Движения плавные, отточенные, ни одного лишнего. Мужчина танцует, мягко двигаясь по песку. «Победа за Эриданом!» объявил Бертон, когда острие тренировочного меча коснулось горла противника. «Довольно», — громко сказала я, останавливая выбор противников. Я уже увидела все, что хотела. Но все так же не понимала, что делать с Эриданом. Оставить его рядовым гвардейцем — это вредительство, выселить прекрасно обученного воина на задворках. Сделать его своим личным телохранителем? Ну, бред же! В замке врагов у меня нет, а за пределы я выезжаю с охраной. А для приближенного? Эридан мне не знаком. Опасно выдавать секреты незнакомцу. Эридан, отдохни и перекуси. Я пришлю за тобой позже, — спокойно сообщила мужчине. А сама отправилась в библиотеку. Где-то я, а точнее Виктория, видела информацию о школе. Видела, но не обратила внимания. Зачем юной графине знать об этих кастах, если ее охраняет вся гвардия? Да и в военном деле девушка не разбиралась, всем заведовал Вердан. В библиотеку я захожу часто. Если в чем-то не уверена, то обязательно проверю в книгах. Именно поэтому в замок периодически привозят новинки из столицы. Я перебирала книги, силясь вспомнить, где именно видела упоминание, где именно видела рисунок медальона. Если включить логику, то это должна быть книга о военном искусстве, которую читал Вердан, а Виктория лишь случайно увидела страницу. «Не то, не то, не то», — шептала себе под нос, перебирая книги. Уже почти отчаявшись, наткнулась на потрепанный томик о боевых искусствах, и в оглавлении была указана школа Кэрона. Удобно устроившись на диване, я раскрыла нужную страницу и углубилась в чтение. Школу основали, бла-бла-бла, все не то. Впрочем, я и сама не понимала, что именно ищу, пока не наткнулась на заметку. «Я так и знала», — широко улыбаясь, произнесла я, постукивая пальцем по нужным строкам. Школа Кэрона не только славится своими выпускниками, но и своей преданностью. Заключив соглашение, окропленное собственной кровью, выпускник обязан верно служить нанимателю. Иначе у него забирают медальон, а сам выпускник считается изгоем, опорочившим свою честь и честь школы. И это звучит логично, учитывая, какие знания у выпускников. И какая сила. Зачем нанимателю нужен практически неуязвимый убийца, который в любой момент может предать? Перечитав еще раз пункты соглашения, я отправилась к себе. Составлять свое соглашение, где самым важным был пункт о полной преданности. Следом прописала стандартный контракт на должность капитана. Не знаю, согласится ли, но лучшего я просто не найду. Я уже собиралась звать Эридана, но в дверь постучали. Максвелл. Со стопкой листов в руках, исписанных мелким, аккуратным подчерком. «Ваше сиятельство, характеристики готовы». «Хорошо, положи на стол, я позже посмотрю», — невозмутимо кивнула я. «Ваше сиятельство, могу я спросить, что это за человек, которого вы проверяли?» Я подняла взгляд на Бертона и улыбнулась. «Господин Максвелл, это не ваше дело. Спасибо, что помогли, но в остальном...» «Дела замка вас больше не касаются». «Да, вы правы, извините», — стушевался мужчина. «Я уеду сегодня вечером». «Хорошо». Я спокойно кивнула, протягивая Бертону его характеристику от меня. «Благодарю за службу». Мужчина ушел, а я тяжело вздохнула. «Ну вот хороший же мужик! И чего ему не жилось спокойно?» «Ладно, что тут у нас?» Я подтянула к себе характеристики и принялась медленно листать. «Не то, не то. Пара человек есть. Хороший фехтовальщик и прекрасный боец. Не то, что мне нужно. Мне нужны мозги. А у этих людей ни знаний, ни амбиций. Иначе старались бы лучше, в надежде получить повышение». Дернув за шнур и дождавшись стражу, я попросила привести Эридана. И уже через несколько минут он стоял передо мной, спокойно глядя в глаза и ожидая моего решения. «Оставьте нас». Приказала негромко, а Эридану кивнула на кресло. «Садись». «Вы приняли решение, ваше сиятельство?» Мимолетно улыбнувшись, спросил Эридан. «Приняла», — согласно кивнула, двигая к мужчине оба контракта. «Но телохранитель мне не нужен. К сожалению, я лишилась капитана гвардии. Думаю, ты знаешь, к чему это может привести. Неконтролируемая гвардия, саботаж, стычки между солдатами и неповиновение. Но помимо капитана есть и заменяющие. Они слишком верны своему капитану», — скривилась я. «Думаю, они покинут земли следом за господином Максвеллом». «Что вы хотите от меня?» — невозмутимо спросил мужчина. «И...» Я широко улыбнулась, борясь с желанием расцеловать Эридана. «Ну как же я скучала по прямым вопросам и таким же ответам!» Бертон был замечательным управленцем, но все же порой юлил и не говорил прямо. Вроде как с высшей знатью так нельзя. Можно, можно, черт подери. Это быстрее и логичнее, чем разговаривать исключительно согласно этикету. «Ознакомься и сообщи мне о своем решении», — я указала на контракты. «Интересно», — тихо пробормотал Эридан, вчитываясь в строки контракта на должность капитана. «Да, я немного изменила стандартный договор. Новый капитан гарнизона будет подчиняться исключительно мне. Это не совсем правильно, ведь есть еще супруг, вдовствующая графиня, дочь. Но мне надо обезопасить в первую очередь себя. Верден умрет или же станет недееспособным. И в том и в другом варианте меня могут попросить выйти замуж. Чтобы этого не произошло, мне необходимо показать королю свою автономность. Показать, что я, женщина, смогу удержать Запад, несмотря на проблемы. И я делаю для этого все, что могу». Но король — человек незнакомый. Просчитать его действия и решения невозможно. Не думаю, что он примется подбирать мне мужа, но и не исключаю такой возможности. Согласно этому контракту, Эридан будет моим подчиненным и только моим. а значит и весь гарнизон. Если он согласится, конечно. Откуда у вас это? Эридан кивнул на контракт с выпускником школы. Когда мы с вами разговаривали, мне показалось, вы не знаете о школе. Узнать несложно, имея обширную библиотеку, усмехнулась я. Так что, тебе нужно время подумать? В принципе, мне все ясно. Одолжите стилет. Немного подумав, я все же протянула мужчине оружие. Захотела бы убить, уже убил бы. Тихий речитатив клятвы и несколько капель крови падает на контракт, расплываясь, смешиваясь с чернилами. Следом несколько капель на контракт капитана, но уже без клятвы. И только потом росчерк пера на обеих бумагах, подтверждая согласие. «Прекрасно!» — широко улыбнулась я. «Я бы дала тебе время на отдых и освоение, но времени катастрофически мало. Как мне величать нового капитана?» «Капитан Джонас». Эридан Джонас протянул руку мужчина. Но наедине Эридан будет лучше. Я выдержала паузу в несколько мгновений, пытаясь разглядеть в его взгляде что-то похожее на флирт. Но Эридан смотрел на меня спокойно, без мужского интереса. Поэтому, улыбнувшись в ответ, я протянула свою руку, окончательно нарушая правила этикета. «Виктория, разумеется, наедине. Не знаю, не ошиблась ли я?» Не будет ли это попрание хорошего тона сигналом для панибратского отношения? Впрочем, поставить на место никогда не поздно. Тем более, согласно контракту, Эридан не смеет вредить мне и моей семье даже после разрыва отношений. Эридан, ознакомься с характеристиками и на всякий случай подбери себе помощников. Если честно, я бы их всех сменила, но времени нет. «Мы куда-то торопимся?» – спросил мужчина, листая страницы. «Да, к королевской проверке. Не знаю, неделя, может, две. Это все, что у нас есть, чтобы подготовиться к приезду Королевской службы безопасности». «Я могу узнать повод?» Эридан поднял голову и посмотрел на меня. «Что уж тут скрывать?» — развела я руками. «Мой муж решил покинуть наш мир, банально отравившись. Он пока жив, но...» «В общем, королевские дознаватели будут пытаться понять, виновен ли кто-то в случившемся, в том числе и я». «Вы не травили его сиятельство?» — спокойно поинтересовался Эридан. Я улыбнулась и покачала головой, понимая, что... Это просто вопрос. Если я сейчас скажу, что сама лично залила яд в горло муженьку, новоявленный капитан даже глазом не моргнет. Ну, залила и залила, подумаешь. Думаю, стоит рассказать подробнее, чтобы ты понял, как опрометчиво было подписывать контракт, — усмехнулась я. И принялась рассказывать все, что произошло за последнее время. «Не передумал?» — тихо спросила, закончив свой рассказ. «Это должно быть интересно», — усмехнулся мужчина и взмахнул стопкой характеристик. «Можно взять с собой?» «Бери, если тебе это поможет», — вздохнула я. «И пора расходиться. На дворе уже глубокая ночь». Отпустив нового капитана, я ушла в покой. Кое-как заставила себя ополоснуться и упала на кровати, тут же проваливаясь в глубокий сон без сновидений.